Сидели мы на реках Вавилонских и плакали. Сидели, но не плакали. В 605 году до нашей эры, в битве при Кархемише, вавилоняне разгромили ассирийцев и получили себе их империю. Вообще это были очень близкие народы. Вавилон получил в придачу и неспокойных евреев. Навуходоносор 4 года осаждал Иерусалим и взял его все же в 597 году до нашей эры. Он увел оттуда в вавилонский плен 18 тысяч евреев, принадлежавших социальным верхам. Так в книгах пишут. Вероятнее всего, он увел наиболее квалифицированных, как сказали бы сейчас, евреев-ремесленников. Но оставшиеся в Иерусалиме евреи подняли восстание. В 586 году Навуходоносор еще раз взял Иерусалим и теперь уже увел в вавилонский плен всех жителей города, даже нищих, больных и увечных. Храм он разрушил. Многие исторические источники, пишет Макс Даймонд в книге «Евреи, Бог и история», повествуют о плаче и горе еврейских изгнанников в Вавилонии. К счастью, это не вполне точная картина. В 6 веке до нашей эры Вавилонией управляли весьма просвещенные цари. Их отношение к покоренным народам отличалось большой терпимостью. Плач на реках Вавилонских был уделом небольшой группы зелотов. Большинство евреев полюбили новую страну. Они приспособились к ней, стали богатеть, потянулись к вавилонской культуре. Навуходоносору были нужны квалифицированные, как сейчас говорят, кадры горожан, а не сельскохозяйственные созерцатели. Ничего плохого Навуходоносор против евреев не замышлял. Скорее, он был юдофилом и уж точно не был юдофобом. Он позволил евреям предаваться своей религии. Кстати, скоро пало Вавилонское царство. У евреев появилась возможность унести из Вавилона ноги, так как не все евреи захотели уносить. Большинство осталось в Вавилонии.